Сибирь. Первые советские награды Ордена Красного Знамени Константин Константинович Рокоссовский удостоился в ноябре 1919 года. Тогда он служил в прославленной 30-й стрелковой дивизии, командовал кавалерийским дивизионом. Упоминание о 30-й дивизии переносит меня в далекое Забайкалье, в предвоенный год. Там, в бескрайних монгольских степях, начиналась моя армейская служба. «Запивай 30-ю!» — командовал старшина, ведя роту в столовую, и над строем взвивалась. «От голубых байкальских вод к боям Чонгарской переправы прошла 30-я вперед в пламени и славе». 30-ю стрелковую дивизию, в которую был включен Каргопольский отряд, направили на Восточный фронт против поднявших в Сибири восстание чехословаков. Там она совершила победоносный переход от Урала к Байкалу, нанесла колчаковцам поражение, освободила Иркутск. Ей присвоили почетное наименование «Иркутская», наградили орденом Красного Знамени. В 1920 году дивизия штурмовала Чонгарские укрепления в Врангеле в Крыму. После гражданской войны за участие в восстановлении народного хозяйства соединение удостоилось ордена Трудового Красного Знамени, а в 1934 году за успехи в боевой подготовке дивизия была награждена орденом Ленина. Суровую осень 1941 года ее полки героически сражались под Ростовом, но все это будет потом. В первых числах ноября 1919 года дивизия достигла реки Ишим и завязала бой за станицу Вакаринскую. Наступавший на решающем направлении полк натолкнулся на сильно укрепленную позицию колчаковцев. В ней засели опытные казачьи подразделения. Артиллерийская батарея била метким губительным огнем по наступающим. Он поражал пулеметные расчеты, нанося подразделениям немалые потери, вынудил красноармейские цепи залечь. Оценив обстановку, командир находившегося там кавалерийского дивизиона Рокоссовский принял неожиданное решение. Возглавив взвод смельчаков, он совершил фланговый обход и вышел к реке. Рискуя, красноармейцы переправились по тонкому льду на противоположный берег и внезапно атаковали вражескую батарею. «Всем по местам!» — скомандовал Рокоссовский, обратившимся было в бегство артиллеристам. «Если хотите остаться в живых, слушайте мою команду!» Перепуганные белогвардейцы глядели на высокого красного кавалериста, не понимая, чего от них хотят. «Заряжай!» Последовала команда, и когда в стволы пушек дослали снаряды, он приказал: «Беглый огонь по казакам, что залегли у села!» «Так это же свои!» — удивленно воскликнул один из уцелевших унтеров. «Были свои, а теперь чужие! Будете стрелять, будете жить!» Не выдержав огня своей батареи, казаки отступили. Это дало возможность полку овладеть станицей, форсировать Ишим, продолжить наступление к Омску. В тот же вечер, а бой за станицу Вакаринскую произошел 4 ноября 1919 года, было направлено ходатайство о награждении Рокоссовского орденом Красного Знамени. А через три дня, в ночь на 7 ноября, в 85 верстах от Ишима, вспыхнул бой за станицу Караульную. Разведка установила, что в ней находился штаб колчаковской дивизии. Кавалерийский дивизион Рокоссовского первым ворвался в станицу, устремился к площади, где находился каменный дом. В нем размещался штаб дивизии. Перед командиром возникла группа офицеров. «Стой!» — Рокоссовский вырвал из ножен шашку. «Бросай оружие!» В ответ прогремел выстрел. Пуля просвистела у виска. «Так вот вы как!» И в следующий миг шашка полоснула по голове стрелявшего. Но тут командир увидел прямо на него направленный револьвер. Целился крупный мужчина в тулупе. Не раздумывая, Рокоссовский бросил на него коня, молнией сверкнуло холодное лезвие, и одновременно прогремел выстрел. Чувствуя толчок в плечо, он силой опустил шашку на стрелявшего. «Кто таков?» — спросил, глядя на поверженного человека в тулупе, лицо которого обогрело кровь. «Сам начальник дивизии генерал Воскресенский. Кажется, я ранен». Константин Константинович почувствовал в плече боль. Рука отказалась подчиниться. Для лечения раны его положили в госпиталь, и там произошла встреча, оставившая память на всю оставшуюся жизнь. В один из декабрьских вечеров к больным прибыла гитбригада. Ее участники пели песни, плясали, и была среди них невысокого роста черноглазая совсем молодая девушка. Под стать цыганке она исполняла романсы и бойко в пляске стучала каблучками. По окончании концерта раненый командир преподнес ей вместо цветов сосновую ветку с шишками. «Это вам от всех нас. Не знаю вашего имени». «Людвига? О, так вы полька? Я тоже поляк, Константин». Девушка рассказала, что родилась в Смоленске, а сейчас живет у деда Станислава на хуторе в лесной глуши. Когда-то дед был выслан из Польши в Сибирь. Трудолюбивый поляк не пал духом, обустроился, обзавелся хозяйством, стал первым в округе лекарем. «Лучшего, чем его хутор, нет во всей Сибири», — восторженно рассказывала девушка. «У него и пасека, и целебное молоко, а какие соленья, грибы! Один таежный воздух излечит от всех болезней». «А отец-то кто?» «Нет у меня отца», — вздохнула девушка. «Как нет? А кем был?» «Офицером. Потом подался в Красную армию. Однажды в разведке их захватили капелевцы, всех девятерых изрубили». Встреча Константина и Людвиги была недолгой. Уже на следующий день агитбригада уехала. Он пообещал написать ей письмо, она ответить. Встреча с черноокой девчиной с озорным мальчишеским взглядом взволновала красного командира. Воспоминание о ней неотступно преследовало его, не давало покоя. Он написал ей большое письмо. «Ответит или нет?» — терзала мысль в ожидании ответа. И ответ пришел, горячий, искренний, как пишут любимому в пору первой любви. Пребывание в госпитале стало невыносимым. Не дождавшись, он поспешил вдогонку ушедшей на восток к Иркутску дивизии. Путь был далеким, трудным. Стояла морозная зима, не хватало топлива паровозам, то и дело дорогу заносило снегом, к тому же разразилась эпидемия сыпного тифа. Люди умирали сотнями, тысячами, трупы складывали в штабеля в ожидании оттепели и захоронения. Наконец Константин Константинович добрался до своей дивизии. Снова начались полные забот и тревог боевые будни. Теперь он уже командовал кавалерийским полком. С утра и до темна был в делах. На состоянии полка сказывались последствия войны и разрухи. Личному составу не хватало питания, туго было с фуражом, ближние пастбища пришли в негодность, начался падеж лошадей. Радостной вестью стало письмо от Людвиги. Она гостила на хуторе деда вблизи Мальты, писала, что собирается на учебу в драматическую студию. Приглашала в гости. Он вспомнил рассказ девушки о хуторе, о благодати в его окрестностях, изобилии ягод, грибов, живности. А какой таежный воздух, он излечит ото всех болезней. А не перевести ли туда полк? Пришла неожиданная мысль. Утром он был у командира дивизии, рассказал о трудностях, которые испытывает полк, и в конце высказал просьбу о переводе его в Мальту. «Вначале нужно самому там побывать, посмотреть, оценить», — посоветовал командир. Рокоссовский поехал в Мальту не один. Его сопровождали помощники, которые могли оценить возможности района, сделать окончательный вывод о целесообразности размещения там полка. Отдаленный от железной дороги и других больших дорог, избранный район показался удачным. Вокруг обширные пастбища, богатые таежные угодья, хозяйства селян не очень сильно пострадали от войны. Через две недели полк разместился в новом районе. Штаб полка обосновался в Мальте, эскадроны — в близлежащих селах. В короткий срок состояние полка стало меняться, личный состав окреп, повеселел, улучшились дисциплина, порядок. Нормально проходила боевая учеба в сочетании с помощью крестьянам в сельскохозяйственных работах. Прибывшая комиссия положительно отозвалась о боеготовности полка. Хутор старика Станислава находился в нескольких верстах от Мальты, и Рокоссовский бывал там частым гостем. Неугомонная Людвига организовала бригаду любителей сцены и чуть ли не каждый день выступала в подразделениях полка. Осмелев, доморощенные артисты решились на постановку пьесы Островского. Роли давались трудом, далеко не всем удавалось их выучить, и Людвига уговорила Константина суфлировать на спектакле. Однажды он весь вечер просидел в тесной суфлерской будке, подсказывая артистам текст. А вскоре с ним случилась беда, подстерег сыпной тиф. Болезнь в одночасье свалила крепкого и сильного командира. «Вези на хутор», — сказал он рыжеволосому ординарцу. Он знал, что старик Станислав Брыловский — опытный лекарь, и наверняка выходит его. К тому же и Людвига будет рядом. В это время неожиданно пришел приказ о срочной передислокации полка в отдаленный район Забайкалья. Полк повел на новое место заместителя Рокоссовского, а самого командира его ординарец увез на хутор. Больной был без памяти, бредил, горел, словно в огне. «Не жилец!» — покачал головой хозяин, укладывая больного в постель. Отделяя хозяина деньгами, разбитной ординарец наказал. «Смотри, батя, лечи! Лечи как надобно, чтоб непременно выходил! А уж ежели придется хоронить, то все должно быть честь по чести. На могилу креста не ставь, пусть будет пирамидка с красной звездочкой». Снадобья старика до уход Людвиги сделали свое дело. Больной ушел от косой, выздоровел. Отношения Константина и Людвиги не прошли незамеченными для старика. Однажды, когда внучки не было дома, он поделился с Константином. «Беспокоит меня судьба девчонки. Молода еще. Жизнь ей надо устраивать. Из нее хорошая артистка получится. Я об этом еще в госпитале подумал, когда увидел ее», — высказал свое мнение командир. «Это так. Да плохо, что ты ей повстречался. Твоя доля солдатская. Сегодня здесь, а завтра улетел. А там женщина новая повстречается». «Не бойтесь», — улыбнулся Константин, понимая, к чему клонит старик. «С Людвигой ничего плохого не случится. Сам хочу видеть ее артисткой. Она способная. Не сбей ее с пути, Богом прошу». Когда выздоровевший командир уезжал, старик вывел из конюшни гнедой масти жеребца Орлика. «Бери, Константин, дарю, помни деда да Людвигу». «Не смею взять такой подарок», — стал он отказываться, но старик настоял на своем. «Бери, бери, придут твои товарищи, заберут, уж лучше тебе отдам». Дар старика Станислава долгие годы служил красному командиру, не раз в жарких схватках спасал его от беды. А на следующий день покинула хутор Людвига, уехала в театральную студию в Екатеринбург учиться на актрису. Прощаясь, спросила Константина: «Встретимся ли?» «Обязательно, — уверенно ответил он, — и они расстались. Военная судьба уготовала ему пребывание в глухих и далеких уголках Забайкалья. Продолжительное время он был советником командира 1-й монгольской кавалерийской дивизии, участвовал в подавлении ламаистского восстания, помогал монгольскому народу в создании вооруженных сил. Тогда же, в июне 1921 года, на границе с Монголией, когда 35-й кавалерийский полк, которым он командовал, атаковал унгеровскую конницу, он был вторично ранен. Командир храбро рубился с вражескими всадниками и, даже получив тяжелое ранение в ногу, не покинул боевого строя. Людвига получила от него письмо лишь через 2 года. Константин сообщал, что служит в далекой Кяхте, женился, жену звать Юлией, а фамилия — Бармина. Она удивительно внимательная и умная женщина, добрый ему во всем помощник. А чудесную Людвигу он помнит, ведь она спасла его от смерти. Очень хотел бы видеть ее и желает ей во всем успеха.